Глава 7. Тактические приемы сбора и предоставления доказательств суду. 1. Сбор доказательств до возбуждения дела. Суть. Собрать доказательства в бесконфликтной ситуации. Применение. Лучше всего собирать доказательства тогда, когда никто не мешает. После возбуждения дела между сторонами уже существует конфликтная ситуация. Каждая из заинтересованных сторон будет стараться добыть доказательства в свою пользу и мешать другой стороне. Это приводит к усложнению процесса получения доказательств. Основные способы формирования доказательств. 1. Беседа со свидетелями. 2. Беседа со стороною. Представитель может провести беседу также и с противоположной стороной. 3. Обращение с запросами к лицам, у которых есть доказательная информация. 4. Обеспечение доказательств. 5. Истребование доказательств у других лиц и другие способы. Если потенциальный ответчик не догадывается о предстоящем иске, то отдельные доказательства может предоставить и он, например, подтвердить долг распиской, признать факт перед свидетелями и другое. Необходимо собирать доказательства не только в узком понимании, но и всю информацию, которая подкрепляет доказательную базу и способствует формированию у суда желаемого внутреннего убеждения. 2. Обеспечение доказательств до возбуждения дела в суде. Суть. Собрать доказательства до возбуждения дела, когда еще нет ответчика, который мог бы противодействовать. Применение. Лицо, которое имеет основание опасаться, что предоставление необходимых для него доказательств станет невозможным или затрудненным, имеет право просить суд во время рассмотрения дела, как до, так и после подачи заявления, обеспечить эти доказательства. Судья обеспечивает доказательства путем допроса свидетелей, назначения экспертизы, истребования и осмотра письменных и вещественных доказательств. Об обеспечении доказательств суд постановляет определение, в котором указывает порядок и способ его исполнения. Протоколы и все собранные в порядке обеспечения доказательств материалы направляются в суд, который рассматривает дело. Заявление об обеспечении доказательств можно подать еще до возбуждения дела в суде. Основание для обеспечения доказательств приводит заявитель. Заявление целесообразно сформулировать так, чтобы суд не мог установить потенциального ответчика. Тогда заявление рассматривается только с участием заявителя. Институт обеспечения доказательств позволяет истцу подготовиться к процессу еще до его начала, собрать необходимые доказательства еще до того, как станет известно, против кого они будут использоваться. На этом этапе еще нет лиц, которые могли бы противодействовать заявителю. С их появлением, после подачи искового заявления, они уже не смогут повлиять на собранные в порядке обеспечения доказательства. 3. Привлечение прокуратуры, милиции, других государственных органов для сбора доказательств. Суть. Образно говоря, загребать жар чужими руками. Применение. На гражданское дело необходимо смотреть масштабно. Одни и те же отношения могут иметь разную оценку. Если спорные правоотношения имеют признаки преступления, можно обратиться с соответствующим заявлением в милицию или прокуратуру. Такое заявление является основанием для возбуждения уголовного дела. Этот тактический прием используется преимущественно для сбора доказательств. Формой использования: возбуждение уголовного дела и его предварительное расследование, административное производство. Даже если уголовное дело будет закрыто или вообще не возбуждено, собранные материалы можно истребовать и приложить к гражданскому делу. Четвертый. Подавать доказательства неудобно для противника. Суть. Подавать доказательства в свою пользу так, чтобы у противника не было времени для подготовки обоснованных возражений. Применение. Стороны обязаны представлять свои доказательства или уведомить о них суд до начала судебного заседания по делу. Вопрос о принятии доказательств после этого срока разрешается судом в зависимости от обстоятельств дела. Таким образом, закон позволяет не предоставлять суду доказательства, а лишь уведомить суд об их наличии до начала судебного заседания. Исключением являются лишь письменные доказательства. В тактическом плане наиболее целесообразно уведомить об имеющихся доказательствах незадолго до судебного заседания, например, за день. У противоположной стороны не будет достаточно времени для подготовки обоснованных возражений. С самими же доказательствами она сможет ознакомиться только в судебном заседании. Сторона, которая уведомила суд об имеющихся у нее доказательствах, может подавать их непосредственно в судебном заседании. Это ломает правовую позицию противника, которую он заранее подготовил, вынуждает его срочно и часто непродуманно ее корректировать. Противодействовать такой тактике можно лишь путем отложения судебного рассмотрения или заранее истребовав доказательства. Вопрос о принятии доказательств после начала судебного заседания разрешается судом в зависимости от обстоятельств дела. Сторона может не подавать и не уведомлять суд об имеющихся у нее доказательствах, которые имеют важное значение для дела, и предъявить их непосредственно в судебном заседании. На практике суды принимают такие доказательства, особенно если они действительно имеют важное значение для дела. Иначе, в другом случае, сторона будет иметь основания для обжалования решения в связи с неполным исследованием доказательств, которые имеют важное значение по делу. Судьи не любят, когда их решения отменяются.